у отца Петра. Меня решили отдать в духовное училище в Тамбов. Перед экзаменами мама повела меня сначала поклониться мощам святителя Петерима Тамбовского, впоследствии канонизированного и прославленного 28 июля 1914 года. Отслужили по нем панихиду, а потом пошли к отцу Петру, о котором шла молва, что он святой и прозорливый. Мама хотела, чтобы он благословил меня. Отец Петр жил рядом с собором, где почивал святой Петерим, в церковном домике в нижнем этаже почти в подвале. Когда мы пришли к нему, к нам вышел старенький священник низенького роста, весь седой. Благословив меня, он, однако, сказал мне, что со мною будет сначала неудача. И действительно, на экзамене в одном духовном училище, их было два в Тамбове, я срезался на первом же испытании по закону Божию, не пересчитал всех иудейских, а не еврейских вообще царей, а когда я по-детски откровенно стал говорить смотрителю, фамилию его помню, Щукин, что в моем учебнике этих имен нет, учебник Афинского, тот совсем рассердился и кроме царей ничего не стал и спрашивать меня. С горечью пришлось уйти с матерью из комнаты испытания. В слезах она повела меня в другое училище, то называлось первое, которое считалось более строгим, а мама хотела пожалеть сынка, и потому повела меня сначала во второе, доброе. Но промысел Божий исправил вредную нежность матери. Пригодилась и суровость Щукина. В первом училище меня не спросили ни об иудейских царях, ни об израильских, а о явлении Бога Аврааму в виде трех странников. Ответил отлично, но в конце казалось, что я не готов по славянскому языку, по неведению программы или лучше, по промыслу Божию. Но так как по остальным предметам я отвечал прекрасно, то меня приняли в училище, хотя классом ниже, не во второй, а в первый, и то по разрешению епископа, так как уросли года, тогда мне было 12 лет, а нужно было 11. Так не без неудач, не без усилий я сделался духовником, так называли учеников духовного училища. А это определило всю мою дальнейшую жизнь, а может быть и вечную судьбу. Спустя 21 год я, будучи архимандритом, ректором Тверской духовной семинарии, присутствовал на открытии мощей святителя Петерима и имел милость от него открыть всенощное богослужение. Отца Петра в то время давно уже не было в живых, сохранились же воспоминания о нем. Ведь не напрасно же почитали его святым, лик его помню еще и сейчас, спокойный, тихо, серьезный, не улыбающийся, простой, немного сутуловатый от старости, с укоротившимися от времени белыми волосами на голове и небольшую тоже белую, несколько заостренную бородой. От его лица и сейчас в душе становится серьезно. Жизнь не шутка, а подвиг борьба. И, видно, отец Петр знал это. Оттого и не улыбался, по крайней мере, нам тогда. Я, невинное дитя, отнесся тоже к нему просто, спокойно, прямо, глядя в глаза чистым взором. Он был первый святой, коего я встретил в жизни, о других расскажу дальше.